Племяш. Леонтий Васильевич – военный пенсионер. Живет в загородном доме на берегу Онки. Нравится ему здесь. До города рукой подать, чистый воздух, рыбалка, да и на грядках любит копаться. Райское место, хвалится знакомым. В городскую квартиру и не тянет его, хотя жена и дети зовут. Зимой другое дело, скучновато. Однажды я пришел к соседу в гости, смотрит, а тому дети привезли компьютер. Мелькнула мысль. Надо тоже купить. Сказано, сделано, купил. Слов нет. Хочешь кино смотри, хочешь с роднёй общайся. Я говорил он соседу, когда за компьютером, то завсегда петь хочется. С появлением интернета родни развелось, всех сразу и не упомнишь. Как-то в начале осени позвонил дальний родственник из деревни. «Леонтий, выручай, сын поступил учиться в город, а жить негде. Можно у тебя ему сентябрь перекантоваться, а? У ваш». «Хорошо, пусть приезжает, раз негде жить», — согласился Леонтий Васильевич. И вот через пару дней смотрит, идет по дороге парень с сумкой в руке. «Не как племяш, что ли?» — ёкнуло сердце. «Похож на отца, однако». Прошли в домик. За чаем разговорились о том да о сём. Из баночки с земляничным вареньем исходил запах малой родины. «Вот подфартило», — думал Леонтий Васильевич. «И мне все веселее будет». Увидев компьютер, племяш обрадовался. «Здорово, а мне папа еще не купил. Так пользуйся». Племяш допоздна рассказывал о жизни в деревне. Леонтий Васильевич слушал, не перебивая, так и уснул. Почитай, с этого дня жизнь резко изменилась. Рано утром племяш уезжал на учебу, Леонтий Васильевич возился на земле, хлопотал у плиты, родители бычка закололи, картошки 200 ведер накопали, делился новостями племяш. «Глядишь, и тебе компьютер скоро купят», — подбодрял его Леонтий Васильевич. Однажды племяш заявил. «Сказать честно, у вас, дядя Леонтий, не компьютер, а бухгалтерские счеты». «Хм, с чего это вдруг? Меня все устраивает. К тому же в августе мастера приглашал». «А что с того? Толку от таких мастеров никакого», — усмехнулся племяш. «Морочит голову вам, пенсионерам. Хотите, помогу?» Одним словом, пообещал, мол, сделаю все в лучшем виде. «А это трудно, небось. Чего проще?» Племяш стал тут же доставать из сумки диски. «Я не о себе пекусь, а о вас. В скорости такую программу установлю. Закачаетесь». «Ну, делай, раз надо», — согласился Леонтий Васильевич. «Испыток, не убыток. Только потом растолкую, что к чему». А сам подумал. «Да, руки у него, видать, на месте. Из глуши, а разбирается, как тот профессор». Все бы хорошо, но волновало Леонтия Васильевича одно. Племяш до полуночи сидел в социальных сетях. «А чего не учишь? Ни разу не видел тебя за учебниками». «А я, дядя Леонтий, все знаю». И рассмеялся. «Ты Ваньку не валяй, племяш. Сессия быстро примчится». Как-то Леонтий Васильевич соседа встретил в магазине. «Ты зачем, Васильевич, столько хлеба покупаешь? Не как свинью завел, что ли?» — спрашивает тот. «Да у меня постоялец». «Кто такой?» «Племяш из деревни». «Какой такой племяш?» «Какой-какой? Троюрдный?» «Интересно, как там в деревне жизнь?» «Какая жизнь? Своим хозяйством только и живут». На следующий день сосед принес корзину яблок. «Угощайтесь», — говорит. «Засиделся допоздна. Прощай», — сказал. «Парнишка и правда, видать, неплохой». «Жалко, овсяную кашу не ест», — усмехнулся Леонтий Васильевич. «Мясо подавай. А у меня, конечно, не ресторанные изыски. Но уж готовить я умею». «Ну, держись, Васильевич. Скоро тебя деревенские мясом и картошкой завалят». «Да чего с них взять? Отец не работает, мать копейки получает. Как-нибудь перебьюсь». «Ой, Васильевич, доверчивый ты!» — сосед укоризненно покачал головой. «Есть хорошая пословица. Не делай людям добра, не получишь зла». «Напрасно ты!» — возразил Леонтий Васильевич. «Племяш пообещал компьютер навороченным сделать». «Нашел, кому такую дорогую вещь доверить. Пацану, ну ты даешь. А вдруг натворить чего?» Сентябрь пролетел как один день. Засобирался племяш переезжать в город. «Скажи», — заволновался Леонтий Васильевич, — «а если возникнут проблемы с компьютером? Ты ведь мне так ничего и не объяснил. А если что, звонить на сотовый. Я мухой». В свой праздник, день артиллерии, Леонтий Васильевич приковылял к соседу. «Тебе чего, Васильевич?» «Тут такое дело», — тот слегка замялся. «Одним словом, нужен компьютер до зарезу. Мой не работает, однополчанина надо поздравить». «А давно не работает?» «Аккурат 2 недели уже». «А племяш? Не пробовал ему звонить?» «Пробовал. Пустое. Не отвечает, и все. Ни слуху, ни духу. След простыл». «Сосед, возьми и ляпни». «Видел я твоего племеша на медне». «Где?» — удивился Леонтий Васильевич. «С девушкой на остановке стоял. Молодость — дело известное». «Ошибся, поди. Я знаю, что говорю. Присмотрелся, точно он. А ты отцу сообщи. Дописал и звонил. А что толк? Тоже молчит. Деться мне некуда. Вот пенсию получу и вызову мастера. Почитай минимум 1000, как с листа. Знаю я эти штучки. Попользовался и сбежал. Ох-хо-хо, что деется. Деревенские раньше так не поступали со стариками. Бог ему судья. Только вот под одну гребенку нельзя стричь. Вот недавно пришел на остановку. Хватит в карман, а кошелька нет. В доме, получается, оставил. Звоню бабушке по сотовому. Так, мол, и так, как быть. Тут трогает меня за плечо девушка, что рядом стояла. Дедушка говорит, не переживайте, возьмите, вот деньги. Представляешь, протягивает мне сотенную купюру, а сама в маршрутку и уехала. Ни фамилии, ни имени не спросила. Больше часа Леонтий Васильевич разговаривал по скайпу. Выключив компьютер, долго сидел молча. На крыльце обернулся, по лицу побежали слезы. Надо же, однополчане, земляки неделю назад встречались, а я и не знал. А почему по сотовому не позвонили? Комбат список с номерами телефонов потерял. Медленно пошел, опираясь на трость. Прохожие останавливались и смотрели ему вслед.